Глава 10. Погоня за человеком-леопардом. После полудня Моро, Монгомери и я, вооруженные в сопровождении Млинга, отправились к жилищам оврага. Млинг нес моток железной проволоки и маленький топорик, служивший ему для рубки дров. У Моро на ремне висел большой горный рожок. «Сейчас вы увидите в сборе всю банду. Это прекрасное зрелище». Мы добрались до места, представляющего нечто вроде небольшого естественного амфитеатра, и остановились. Моро поднял рожок и затрубил в него. Вскоре из болотистой равнины, покрытой густым зеленым тростником, раздался топот и шум голосов. Затем показались фигуры зверолюдей, спешивших в нашу сторону. Первым явился сатир. После него из кустов вышло существо, представлявшее собой помесь лошади с носорогом. Потом появились женщина-свинья и две женщины-волчихи. Далее полумедведь, полулиса и другие. Приблизившись, зверолюди кланялись Моро и начинали петь отрывки из второй части своего закона. Ему принадлежит способность ранить, ему принадлежит способность исцелять и тому подобное. Представьте, если сможете, такую сцену. Мы трое в синих куртках, в сопровождении чернолицего слуги, стоим среди большого пространства, окруженные со всех сторон кланяющимися и жестикулирующими зверолюдьми. При этом одни из них выражением лица и движениями совершенно походили на людей, другие производили впечатление коллег, третьи были странно обезображены. 62, 63. Недостает четверых. Не видно человека-леопарда. Моро вторично затрубил в рог, и при его звуке зверолюди снова стали кланяться и кататься по земле. Вскоре я заметил человека-леопарда, который, прокравшись камышами, попытался незаметно присоединиться к общему кругу за спиной Моро. Последним явился обезьяна-человек. Остальные, утомленные поклонами, бросали на него недовольные взгляды. «Довольно!» Все прекратили поклоны и уселись на корточки. «Где тот, который учит закону?» Существо с серой шерстью вышло из круга. «Говори!» Существо начало причитание, за ним все собрание, равномерно раскачиваясь, подхватило слова закона. Когда они дошли до фразы «Не есть ни сырого мяса, ни рыбы – это закон», Моро поднял руку. «Стой!» Наступило полнейшее молчание. Мой взгляд пробегал по их странным физиономиям, на них был священный ужас. «Закон!» «Был нарушен!» «Никто не избегнет! Никто не избегнет!» Весь хор коленопреклоненных животных повторил эту фразу. «Кто нарушил закон?» Моро щелкнул бичом и сурово оглядел собрание. Мне показалось, что больше других были напуганы гиена-свинья и человек-леопард. «Кто совершил преступление! Горе тому, кто нарушает закон!» Моро пристально посмотрел на человека-леопарда, и тот под его взглядом стал корчиться, будто у него вырывали душу. Моро повернулся к существу-законнику. «Кто нарушает закон, тот возвращается в дом страданий». «В дом страданий! В дом страданий!» Моро снова повернулся к человеку-леопарду. «Ты слышишь?» Человек-леопард съежился и вдруг резко прыгнул на Моро. Весь круг зверолюдей охнул. Моро отшатнулся, я и Монгомери выхватили револьверы. Кругом поднялся лай, яростное рычание. Все пришло в замешательство, и в одно мгновение я подумал, что поднялся всеобщий бунт. Грянул выстрел. Мне показалось, что человек-леопард снова прыгнул на Моро, потом все вокруг меня перемешалось, и я опомнился уже тогда, когда бежал вместе со всеми в погоне за человеком-леопардом. Млинг бежал первым. За ним с высунутыми языками большими прыжками бежали женщины-волчихи, потом люди-быки, далее Моро с револьвером в руке. Рядом со мной прыгала гиена-свинья, украдкой бросая на меня подозрительные взгляды. Позади слышался топот ног и рев остальных. Человек-леопард бежал сквозь высокие камыши, которые, снова смыкаясь, за ним хлестали по лицу Млинга. После камышей мы углубились в чащу, сильно замедлявшую наши движения. Вскоре мы очутились между скал и заметили человека-леопарда, бежавшего на четырех лапах. При виде его люди-волки завыли от удовольствия. Беглец сделал прыжок в чащу колючих кустов и исчез. Мринг находился как раз на полдороги между ним и нами. Большинство преследователей потеряло первоначальную скорость погони и растянулось цепью. Гиена-свинья все еще бежала рядом, постоянно посматривая на меня и время от времени гримасничая, угрожающе рычала. Добравшись до конца скал, человек-леопард решил направиться прямо к мысу, на котором преследовал меня вечером в день моего прибытия на остров. Он сделал поворот в чащу кустов, чтобы вернуться по своим же следам. Но Монтгомери заметил его маневр и заставил снова повернуть обратно. Наконец мы окружили несчастного зверя в большом массиве кустов. Муро с кнутом в руке расставил нас цепью, и мы стали осторожно подвигаться вперед, перекликаясь друг с другом. Я находился наверху, на холме, покрытом кустарниками. Монтгомери и Муро пробивали себе дорогу внизу, по берегу. Человек-леопард затаился. Справа от меня послышались тяжелые шаги лошади-носорога, шумно раздвигавшей ветки. И вдруг в зеленой чаще я заметил беглеца. Я остановился и замер. Животное свернулось в клубок, стараясь занять как можно меньше места. Его блестящие зеленые глаза смотрели на меня. Странное дело. При виде этого существа в его животном положении у меня возникло ощущение, что лицо его изображало настоящий человеческий ужас. С разных сторон уже подступали преследователи, и было ясно, что несчастный зверь обречен на новые муки вивисекции. Секунду я колебался, затем выхватил револьвер и выстрелил ему между глаз. Мгновение спустя гиена-свинья с криком бросилась и вонзила в его шею свои острые зубы. Кругом затрещали ветви кустарника, давая проход появившимся один за другим зверолюдям. «Не убивайте его, Прендик!» Я увидел, как Мару нагнулся, пробивая себе дорогу сквозь высокие папоротники. Через минуту он отогнал кнутом гиену-свинью и вместе с Монтгомери дал знак остальным двуногим держаться на расстоянии от трупа. Из-под моих рук высунуло голову существо-законник и зафыркало. Другие толкались сзади меня, чтобы лучше видеть. «Черт возьми, Прендик! Я хотел взять его живым!» «Извините, что нарушил ваши планы. Только теперь я почувствовал, как сильно устал от событий дня и нахожусь почти в изнеможении. Я покинул толпу и взобрался на откос, который вел к самой возвышенной части мыса. Внизу Муро отдавал приказания, и было видно, как трое людей-быков потащили труп к морю. Толпа зверолюдей с возбужденным любопытством шла за ними вдоль берега. Обезьяна-человек, гиена-свинья и несколько других двуногих держались около Монтгомери и Муро. Почему-то у меня возникло стойкое убеждение, что гиена-свинья причастна к убийству кролика. В целом же я подумал, что эти насильно очеловеченные животные в сущности являются несчастными жертвами бессмысленного каприза. Прежде их жизнь была вполне гармонична, а теперь они блуждали в оковах человечества, стесненные непонятным для них законом. Если Моро имел в виду какую-нибудь разумную цель, я бы, по крайней мере, мог сочувствовать ей. Но подвергать жестоким страданиям животных ради бесцельных и бессмысленных экспериментов — этого я не мог понять».